Глава 26. Вернулась я в дом, когда все разошлись уже по комнатам. Нюра проводила меня до самой двери, и, мне кажется, стояла еще там, заметаемая снегом, несколько минут. Я, наверное, тоже так сделала бы на ее месте. Глаша пришла ко мне тут же, я еще и полушубок скинуть не успела. Хотя я кралась, как опытный разведчик, в стан врага. Услышала, хитрюга моя. Я уж думала искать тебя идти. Вьюга-то какая, видишь чё? Она была настроена на разговор, но я сказалась уставшей и, может быть, даже больной, и выпроводила подругу. Сердце, наконец, перестало колотиться. Тишина дома успокаивала, а метель убаюкивала. Я долго лежала и думала о Наде, тело которое, видимо, до сих пор помнило что-то, о чем я никогда не узнаю точно. Утром встала с трудом, но к обеду, когда метель улеглась и совсем нещедрое на тепло солнце засветило в окна, приехали гости. «Надя, ты чего сегодня не выходишь? Заболела или чё ли?» Заглянувшая Нюра увидела вязание в моих руках. «Сама не пойму, будто сердце покалывает», — попыталась я отвязаться от Нюры. «Гости приехали. Вдова Сыроедова с той самой Никифоровной, что вроде как свахой все зовут». Наверное, опять барина в оборот будут брать. Там за столом все сидят. Как раз к обеду приехали непутевые бабы, — зло прошипела кухарка. А чего непутёвый-то, Нюр? Она впервые так зло отзывалась о барнях местных. По мне, если даже и недостойные нашего хозяина, но все эти невесты были вполне приличными женщинами. Путь не сообщает, что в гости собирается. Ну или хоть спрашивать, нельзя ли навестить, а эти как снег на голову. Нюра присела рядом. «Чего с тобой вчера приключилось-то, голубка?» Она приобняла меня, и я отложила вязание. «Нюр, не знаю сама. Помнишь, летом я в реку-то упала?» «Конечно. Перепугала нас. Я так и не уразумела, зачем ты решила утопнуть?» Нюра наблюдала за мной очень пристально, словно пыталась найти следы очередной странности. «Никому не говорила. Даже Глафире о тебе скажу». Я не помню, что было до того, как меня из реки достали. Подняв на повариху глаза, теперь я искала ответа в ее взгляде или в поведении. «Как? Не помнишь, как в воду бросилась?» — уточнила Нюра, и я отметила, что она все же считает, что это я сама пыталась утопнуть. «Вообще ничего не помню до этого дня. Всю свою жизнь не помню, Нюра!» — прошептала я. «Только прошу, никому ничего не говори». Я взяла ее руку и прижала к своей груди. «Да ты чего, девка?» Она будто задумалась, свела брови, что-то вспоминая. «А ведь и правда, ты совсем другой после того раза стала. Все заметили, что будто подменили». Нюра приложила ладонь ко рту и охнула. «Из-за чего это я могла в омут-то, Нюр?» «Ой, батюшки, голубушка ты наша. Ведь все хорошо в последнем годе у нас было в усадьбе. И Пётр Осипович не приезжал до этого случая цельный месяц. А что, Пётр? Не понимая, почему она его вспомнила, я замерла и смотрела на нее как на единственный источник информации. Так ходил за тобой, а когда и вовсе прижимал где? Барыня тебя за это как только не ругала, как только не называла. Неужто он чего плохого с тобой сотворил? Глаза Нюры теперь были похожи на Глашины. Я не помню ничего, Нюр. Честно ответила я. «Ладно, разберемся. А сейчас айда со мной на стол носить. Девки все на улице. Снега везде, не пройти. Отправили чистить до дороги, да вокруг скотного двора, а то к сену не добраться. Ферз кое-как к проруби дорогу прошел и там все утро долбился. Айда, голубушка, уж больно много всего мне одной надо. Сейчас чай пьют, а вот согласились на обед». Я споро оделась и пошла за Нюрой. Снега и правда было столько, что, казалось, он всегда здесь был, почти под крышу. И как эти две бабы добрались? На лыжах они, что ли? Вот замуж-то не втерпёшь. Мясной суп, ароматные колдуны с птицей и грибами, сладкие пироги с размоченной сушеной малиной — все это Нюра приготовила с утра к обеду. Руки у нее росли откуда надо. Очень споро она справлялась с любой работой. И порядок у нее, когда не зайди. Мне всегда нравились такие люди, потому что сама крутилась круглые сутки юлой, пытаясь успеть все на свете. «Très bien, très bien», — вырывалось из нашей француженки при каждом установленном на стол блюде. Это ее прекрасно нашло некое умиление в глазах двух женщин, которых я видела впервые. Одна полная, даже, можно сказать, слишком рыхлая, без шеи, в темном платье, с темным же кружевом, скорее всего, вдова, оказалась той самой Никифоровной. Лет 50, а может, даже и меньше, но полнота ей сильно не шла. Голубые глаза на этом белом, каком-то неестественном, будто фарфор лице, очень аккуратно скользили по столу, оценивая, чем же почуют в доме Осипа Митрошина. Но на Клэрэнс она смотрела с интересом, будто на редкую зверушку. Внимательно разглядывала ее одежду, шляпку, которая не очень вписывалась в эти стены, да еще и зимой. Вторая моложе и выглядит свежее. Я дала бы ей 40 или чуточку больше. Кожа на лице оттенка топлёного молока, удлиненные лисьи глаза, темные брови и ресницы. Если бы не крупный нос, она была бы красавицей. Но даже это ее не портило. Я чувствовала, как что-то в ней очень располагает к себе. Темно-синее платье с черными вставками кружев на груди и рукавах, черный же пояс на сохранившейся хоть и не девичьей, но вполне себе заметной талии, запах ландыша и улыбка, будто хранящая тайну, все это отзывалось даже в моем сердце. В очередную смену блюд я глянула на барина и поймала его взгляд. Он незаметно покачал головой, мол, он на меня надеялся, а я его подвела. Прислушавшись к себе, не нашла и грамма вины. «Осип Германович, дружок, как же давно мы вас не видели в обществе!» Покончив с супом, начала Никифоровна. Голос у нее, как ни странно, был звонким, чистым, как родничок. «Приглашение и я вам слала на ужины, и Сыропятова, и даже Гальяновы, вернувшиеся недавно из Петербурга. Но вы никому не отвечаете? Сидите тут, как сыч. А у вас, оказывается, сынок, женившись?» Она глазами указала на нашу Кларку и засмеялась. Я понимала, что барину сейчас не больно-то удобно отвечать за сына, привевшего с собой не жену, а приживалку, но помочь не могла. «Серафима Никифоровна, голубушка, не ходок я боля, да и траур у меня, как вы знаете». Барин был подтянут и достаточно весел. Я думала, его вчерашнее поведение было случайностью, результатом некоего стечения хороших обстоятельств, о которых мы не знали. Но сегодня его игривое настроение никуда не пропало. «Пора уже закончить с трауром, да и вы не старые шо, и бодрые». «Дарья Наилевна, подтвердите мои слова, душенька», — обратилась она к спутнице и так красиво улыбнувшись, прямо посмотрела на нашего жениха. Судя по отчеству, имела наша невеста татарские корни, не иначе. Отсюда этот красивый цвет лица, разрез глаз, а вот то, что она сыроедова, говорила о неблизости татарской крови. «Правду, — говорит моя подруга, разлюбезная, — тихо, но уверенно начала Дарья. Вы еще молоды, да и сын, понимая, не собирается здесь задерживаться. Неужто одному сидеть в таких хоромах?» «Дарья Наилевна, я рад видеть у себя и вас, и Серафиму Никифоровну, но извольте не звать на вечера. Не по сердцу мне такое времяпрепровождение. Я человек домашний, да и мастерская, думаю, знаете, время отнимает. Хоть не сам там тружусь, а бывать люблю. Глаз отдыхает на людском труде, на красоте». Барин в этот раз очень даже заинтересовался невестой. Неужто решился все-таки на брак? Не устоял перед красавицей или решил сыну дать понять, что достанется ему хрен да капуста, размышляла я. Потом мы с Нюрой ушли за сладким да чаем. А я так хотела за беседой этой понаблюдать, что расстроилась. «Барин вроде расположен к невесте. Хоть мы и были в кухне», — шептала Нюра. «Мне тоже так показалось, Нюр», — ответила я. «Может, и хорошо бы. Знаешь, тяжело ведь одному в таком возрасте. Да еще и эти двое, будто змеи сидят. Головы вытянули, каждое слово ловит. Боятся, что имущество их уплывет из рук». Дарья Наилевна со своей товаркой после этого обеда стали частыми гостями в нашем доме, а барин прям-таки зацветал алым маком, когда их встречал. Только вот через неделю, когда эти женщины опять сидели за обедом у нас в гостиной, привезли ту самую мебель, заказанную Кларой нашей и Петром, что пёрся за ней на поводке, как бычок. «А это что же, вы, значит, планируете здесь оставаться?» в усадьбе?» Услышав про мебель и ее историю, переспросила Дарья. В ее глазах я увидела огорчение. Она-то думала, что дети соберутся вот-вот, да и покинут родительское гнездо, а те еще и обустраивать свое крыло поторопились. «Конечно, Дарья Наильевна. Вот вы замуж за отца выйдете, и мы обвенчаемся с Клэрэнс и заживем дружно», — подтвердил Петр, наконец, радостный. Он так суетился возле двух вазов с грузом, щедро обмотанным бумагой и мешковиной. «Осип, это как же? Я думала, мы одни в доме будем, а я единственной хозяйкой стану». Дарья даже несколько побелела, но уставилась на барина нашего, как будто тот уже свершившийся супруг и должен пред ней отчитаться. «Дети в доме радость, Дарья, душенька. Ваши вот выросли, разлетелись кто куда, а мой все еще не наиграется. Тот и игрушку себе завел французскую. Видать, не больно дорогая, раз даже на остатки учебных денег себе мог позволить», — с той же уверенной улыбкой ответил барин. Я, как поняла, куда он клонит, сразу глянула на пассию Петра. Та словно упала в воду и сейчас ловила ртом воздух, но никак не могла совладать с испугом и продолжала тонуть. Уж больная русская реакция для плохо понимающей француженки. Барин ведь иносказательно все описал. Не могла бы она понять, будь и правда француженкой с плохим русским, подумала я. И в сердце теперь совершенно была уверена в своих домыслах. Дарья же, до этого времени считавшая Клэрэнс уже женой Петра, остолбенела. Выходит, она, дворянка, честная и приличная женщина, столько дней гостила в доме, где царит разврат? Сцена была хороша даже для скучного театрального действа в одной единственной декорации. Барин ликовал, глядя на ошеломленную его высказыванием троицу, и даже взял с серебряного подноса второй кусок малинового пирога. Я ликовала вместе с ним.